Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам 100 или сотый. Страница 66, 19 строчка. Он сказал нам, что есть два благословения, как бы о Торе. Одна на занятие словами Торы, а другая на изучение, что Ашем, благословен Ашем, обучающий Торой свой народ Израиль. 19. Зот омерет ану нотним туда лашем альма шенатан лану маком ласок бдеврей тора ше гакавана и 20 аль Айдия. Шану и холим ласок. Ши агит аскут батура. Точка. Как мы знаем, благословение, которое мы даем утром на вот все эти утренние благословения, помимо прочего, они, что значит благословение? Как мы можем благословить Творца? Это благодарность Творцу. То, что мы даем. Благословляя Творца, мы благословляем себя, конечно же. 19 строчка. Зото мэред, то есть ану над ним то дала Ашем. Мы благодарим Ашем. Аль маше натан лану за то, что он дал нам маком, место. Ласок бадеврей тура. Чтобы заниматься место для занятий словами Торы. Шагакавана 20 и алия. Что это? Смысл этого усилия, прикладывания усилий. Шану и хулим ласук. Что мы можем заниматься. Шиихи таскут батура, что это занятие, это есть занятие Торы. 20 после точки. Выгам анунотним тота лашем. Аль 21 лимут атура. Айну, маше ану зохим шашем, еламед отану, шезе никра идят тора гатора, маше атора 22 меламедет отану. Точка. 20. После точки. Выгам ану над ним туда лашем. И также мы даем благодарность Творцу. Так, на языке это. Даем благодарность. И также мы даем благодарность Творцу за 21 лимуда тура, за изучение Торы, за обучение Торы. Изучение Торы. Изучение Торы. Гайну. То есть Маша Ану Зохим, что это означает? То есть то, что мы удостаиваемся, что Ашем Еламед Отану, чтобы Ашем обучал нас Шизеникра, что это называется жирным шрифтом Едият Атора. Знание Торы. Машега Тора, то, что Тора, 22 строчка, меламедет отану, учит нас. и то, чему Тора учит нас. 23. В Ану Црихим Лиштейн Ген Гайну Ген Лейгидия В Ген Лейгидия точка 23. В Ану Црихим Лиштейн и нам необходимы бо оба Гайну, то есть Ген Лейгидия так же, как, то есть как усилия в генлидия, также и знания. Двадцать три после точки. Шезегу иньян шеану ломдим. Эйн ор бли 24 кли. 23 после точки. Шезегу иньян, что это аспект шану ломдим. Что это аспект того, что мы изучаем. Эйн ор бликли, нет света без кли. То есть усилия мы делаем именно, ну понятно, но сейчас мы не будем его перебивать. 24. После первой точки. Шапирушогу. Шаэйн милуй бли хисарон. Точка. Что это значит? Что значение этого? Шаэйн милуй, что нет наполнения без хисарона, без недостачи. Без недостатка. 24. После последней точки. Пэдоме. Шеэйн адам яхоль легаднот мегамнуха. И мло 25 гаяло микодем лахен тирха вегия. Точка. 24 после последней точки. Вы думаете, это подобно тому, как шеэйн адам яхоль легаднот мегамнуха, что человек не может наслаждаться от отдыха им лояло, если у него не было прежде, до этого, 25-я строчка, тирха, как сказать, тут, заботы, выгия и усилия. Если он не прикладывал усилия, он не может и наслаждаться, и отдыхать-то толком. Я сам помню, как студентам да, так, были сотоварищи, которые в воскресные дни они именно не могли отдыхать, то есть и не могли не спать, и хотели по ночам дискотеки. Ну, я знаю, ходили туда-сюда и по. И были такие, которые мало изучали, занимались на неделе. Вот когда тогда у него викенд, в воскресный день, он уже он старался использовать для вот именно наоборот все делал. Усилия прикладывал, что там искал наслаждение, этого. А если хорошо поработал, то можно отдохнуть. 26. Улам. Кан баавудат ашем еш бет авханот. Бахисарон. 26. Улам, однако, кан баавудат ашем, здесь, в духовной работе Творца, еш бет авханот, есть два различия в хисароне, в недостаче. Понятие, духовное понятие, хисарон. 27. Алф. И машеву миштокек латанугим. Точка. Первый аспект, первое различие. Это то, что шеву миштокек латанугим, что он страстно желает наслаждений. Точка. 27 после точки. Вегипхина алеф шебагакли ганикрет хисарон айну 28 шемарги шехасерло атану казе 27 вегипхина алеф шебагакли. И это первая стадия, что в кли. А не крет хисарон, который называется хисарон. Айну, то есть, 28 шемарги, что он ощущает. Шехасерло атану газе, что ему не достает этого наслаждения. 29 бет. Второе различие. Бихдей лимлаут. Эт хисруно. Еш тнай. Шигу царих лишален тмура авура танук. Точка. Смотри, что он говорит. Бет. Второе различие. Бихдей лимлаут. Эт хисруно. Чтобы наполнить его хисаром. Его недостачу. Еш тнай. Есть условия. Шигу царих лишалем, что он, человек, должен заплатить взамен это взамен наслаждение. То есть за наслаждение. Взамен дать то, что он получает наслаждение, он должен за это заплатить. 29. Лемашаль. 30. Багашмиют. Им Адам нихнасла эйзе ханут. Веро э шам хефец яфе. Умишто ке калав. Веро цэлэ гасиго. 31. Немца шнит оререцло ахшав хисарон ладавар. 29 после точки. Лымашаль, например, 30. Багашмиют в материальном мире. И мадам нихнас лэйзэханут. Если человек входит в какой-то магазин. Вэроэй, он видит. Шам, там, хэфэц яфэ, какую-то красивую вещь. Умиштакэк, умиштакэк лаэлав. И он страстно к этому стремится, хочет это. Вероцела осего и желает его достичь. Получи 31. Немца получается, что не то ререцло, что у него проявляется, у него пробуждается теперь хисарон к этой вещи. Понятно, поэтому вот женщины любят ходить по магазинам, да, просто смотреть. Но она смотрит, у нее уже хисарон, у нее добавляется хисарон, еще добавился хисарон еще. 32. В хисарон бет. Гу. Шееш хисарон. Шигуро це лекабель, лекабель это хефец. Смотри, первый хисарон, внимательно очень смотри. То есть первый это, что ему захотелось, да, вещь. Да? У него пробуждается недостача к этой вещи. У него не было этой недостачи. Он посмотрел, увидел в магазине что-то такое, и у него теперь у него появился хисарон. А теперь следующее. В хисарон бета. Второй хисарон. Будем называть это хисарон. Запомнить слово. А второй хисарон, он заключается в том, что есть такой, что есть хисарон, что есть хисарон, такой хисарон, шеуроце. То есть второй хисарон в чем состоит? Что есть такой хисарон, шегуро це лекабель это хефец. Смотри, что говорит. Что он желает получить заполучить, получить эту вещь. Точка. Авайлодот ним ло блит мура. Точка. Но ему не дают его, ему без того, чтобы он дал что-то взамен. То есть то, что стоимость. Его стоимость. 33. Эла шегу царих лешалем лебаля байт. Аз нотним ло ахефец. 33. Эла, но шегу царих лешалем лебаля байт, что ему необходимо заплатить хозяину. Аз нотним ло ахефец, тогда дают ему вещь. Точка. 33 после первой точки. Визе, ше царих лешалем. Невхалыгия, точка. И то, что ему необходимо заплатить, считается усилием. Приложение усилий. Видишь, усилие. Точка. Визе. 34. Невхан ле хисарон. И вот это считается хисарон. 34. После первой точки. Кия Адам Хошев. Им гаюнут ним ло блита шлум. Азгу ло гая па альхисарол. Смотри, что он говорит. Ки 34 после точки. Кия Адам Хошев. Ибо человек считает. Им гаюнут ним ло блита шлум. Если бы ему дали эту вещь без того, чтобы он заплатил. Азгулогаябаль хисарон, тогда не было, у него, не было бы у него хисарона. Не было бы у него тогда недостачи. Точка. 35. Не был бы он тогда, как называется, баль хисарон, обладатель хисарона. То есть не было у него, ему, поэтому он и заплатил, что у него был хисарон. 35. Айн. Шаэйн ло кесеф лате тмура так хефец. Шизо ги атмура маше дорши мимену. Ваэйн ло аяхоле 36 латет. Точка. 35. Айну, то есть, ша эй ло кесов, что нет у него денег, латет, чтобы дать, тмура тахефец взамен на вещь. Шизоги от мура, что вот эта замена, то, что маше дурши мимену, что это та замена, то, что он должен дать взамен, то он должен дать взамен то, что от него требуется. Вейн лога яхолет латет. А нет у него мощи отдать. 37. Немца ахшав. Шееш ло бет хисроно. Двоеточие. Вот. Вообще важно. Получается теперь, что у него есть два хисарона. Две недостачи. 38. Алев. Шоуми, что кекла адавар. Первое. Что он страстно стремится к вещи. 39. Бет. Второй. Хисарун. Эйн бы ехола то, латет от мора. Нет в него мощи. Не он не способен дать то, что требуется взамен. То есть заплатить. 39 после точки. Немца. Шахи что кукут. Ладавар. Гармало. Одхи сарон. Шахшав 40. Гу йодея. Шаэйнло латет от мура авура хефец. 39 после точки. Немца получается, Шагаиштока кутла адавар, что страстное стремление к вещи гармало вызвало у него от хисарон, еще один хисарон. Шахша, шахша, что теперь? 40. Гуйодея, он знает. Шаэйн лолатет атмура, что нет у него, что он не может дать взамен то, что требуется взамен за эту вещь. Точка. 40 после точки. Немца кан баводаташем ми шенавшо хошетет 41 легидабет башем немца шенолад бо хисарон точка. Смотри, что он говорит. И теперь применимо к духовной работе. Немца 40 после точки. Получается здесь, здесь, в работе Творца. Ми шенавшоху шекет, тот чья нефеш, чья душа, то есть именно нефеш, тот чья нефеш вожелает, страстно стремится, 41, лагидабек башем, слиться в Творце. Еще запомни, очень важно, слиться стоит в иврите в Творце, а не слиться с Творцом. Тоже очень большая ошибка, я сказал бы, неточность. На святом языке называется «легидабек баашем» – «слиться в Творце», а не с Творцом. Это разница большущая. В Творце. Ибо одно – слиться в Творце, значит, что признать, что телом и душой, что есть одна территория. То есть, что он говорит, что получается здесь, что в работе Творца, в работе Ашем, что тот, чья нефеш страстно желает 41 легидабек ба Ашем слиться в Творце, в Ашем, немца получается шенолад бог и сарон, что в нем рождается в этом человеке хисарон. Точка 41 после первой точки. Авальми горемло это хисарон газе. Шигу мишто кекла ашем. Точка. 41 после первой точки. Авальми горамло это хисарон азе. Но кто вызвал у него этот хисарон? Шигуми, что кекла Ашем, что он страстно стремится к Ашем. Точка. Зе сорогла ба милемала. Точка. Это пришло сверху. 42 после точки. Везе никра и тарута деле эйла. Шекорим ладам шейканес лик душа кмо шекатува. 43. Кедошим тигью ки кадош ани ашем. Точка. Смотри, как это важно, что он говорит нам сейчас. Что сверху, конечно, это дается сверху. Везени краи тарута делеэйла, это называется пробуждение сверху. Что значит шекорим ладам, что призывают человека сверху. Шейканес лик душа, чтобы он вошел в святость. К Моше Кату, как написано, 43. Кедошим тигью, будьте святы. Будьте святы, да? В Торе стоит, Ашем говорит. Будьте святы, ки кадош, а не Ашем, ибо свят, свят я Ашем. Совпадение по свойствам. 43 после точки. ופתאום האדם מתחיל להרגיש איך שהוא מרוחק מהשם. היינו 44. במקום שלפני הקריאה היה דואג על שאר צרכים, ועכשיו הוא רואה רק רוחניות חסר לו. Точка. 43. Она объясняет это. Упитом. И вдруг Адам Матхил Гаргиш, человек начинает ощущать. Эхши гумерухах мешем, насколько он далек от Ашем. Айну, то есть 44. Помаком шелифнеек. Шелифнея крияга яду эк. В том месте, когда тогда, когда он то есть при той, в том месте, когда он вместо того, лучше сказать, бимком, наверное, лучше сказать, вместо того, что он, когда, что он, вместо того, что он прежде, еще лучше так, надо хорошо его перевести, вот, вместо того, что до призыва сверху было, он заботился о остальных потребностях, а теперь он видит, что только духовного ему не хватает. Точка. 45. В ахарках Матхиль Лахшов. Маги баэмет Хасипа. Шейнло руханиют. Точка. В ахарках, а затем Матхиль Лахшов, он начинает думать. Маги баэмет, что же, по правде говоря, за причина есть. Шаэй лороханьют, что нет у него духовного. Точка. 45 после точки. Азгуба литея хлата. Шезегу 46. Рак митаам. Хосер гиштавут гацура басод магу рахум аф ата рахум каналь. Точка. 45 после точки. Азгуба литей ахлата, тогда он приходит к решению. Шезегу, что это 46, рак митаам только по той причине, только по причине хосер иштавут ацура, недостачи совпадения по свойствам. Басот в сути того, как сказали мудрецы, магурахум, как он милосерден, аф ата рахум, будь и ты милосердным. Каналь, как сказано, выше. Вот мы на этом остановимся сейчас. Сотый урок. Еще раз повторяю, старайся работать также над ивритом Каббалы. Еще раз постоянно напоминаю, вот это даст очень-очень много. И старайся, ну, хотя бы, может, раз в день какое-то маленькое предложение, одно предложение сам прочитай его, попробуй прочитай его, потом еще раз послушай и переведи. Старайся перевести, пусть коряво, пусть тяжело. С каждым разом вот увидишь, как у тебя пойдет. И даст гигантское, на это требуется гигантское усилие, и с этим также и придет свет.